Глава 59. Китти вернулась в уже привычную для нее рабочую колею, и хотя с утра чувствовала себя очень неважно, не давала себе распускаться. Ее удивило, какой интерес стали проявлять к ней монашенки. Раньше, встречая ее в коридоре, они только здоровались. Теперь же, по-детски волнуясь, норовили под каким-нибудь пустячным предлогом зайти в комнату, где она находилась, посмотреть на нее и поболтать. Сестра Сен-Жозеф раз за разом вспоминала, что она уже давно что-то приметила и все думала, что бы это значило, или, скорее всего, это самое. А потом, когда Китти стало дурно, и сомневаться нечего, сразу видно. Она не уставала рассказывать о том, как проходили роды у ее невестки, и некоторые подробности могли бы сильно встревожить Китти, не обладая на чувством юмора. В сестре Сен-Жозеф приятно сочетались памятливость. По лугу на ферме ее отца протекала река, и тополя, что росли на берегу, дрожали от малейшего ветра, и короткое знакомство с библейскими героями. Твердо убежденная в том, что еретичка ничего в этом не может смыслить, она однажды рассказала Китти про Благовещение. «Я, когда читаю про это в Священном Писании, всегда плачу», — сказала она. «Сама не знаю почему, просто сердце как-то дрожит». И процитировала по-французски слова, показавшиеся Китти незнакомыми и суховатыми. «Ангел, вошед к ней, сказал, радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами!» Тайна рождения веяла в стенах монастыря, как легкий ветерок среди цветущих яблонь. Мысль, что Китти ждет ребенка, смущала и будоражила этих бесплодных женщин. Они и робели перед Китти, и тянулись к ней. Физическую сторону ее состояния они воспринимали вполне здраво, ибо были дочерями крестьян и рыбаков. Но детские их сердца были полны благоговения. Мысль о бремени, которое она носит под сердцем, тревожила их и в то же время вызывала душевный подъем. Сестра Сен-Жозеф говорила, что все они за нее молятся, а сестра Сен-Мартен выразила сожаление, что Китти не католичка. Но настоятельница побронила ее и объяснила, что и протестантка может быть хорошей женщиной. «И Боженька так или иначе все это уладит», —